Глава третья. Сплетни и истина. Марк стремительно вошел в приемную ордена, на ходу надевая мантию, и отрывисто бросил секретарю. «Обоих кардиналов ко мне». День обещал быть суматошным. Да уж, девчонка его удивила. Нет, он ожидал взрыва, но не такого. Истерика, слезы, но не обвинение в трусости, брошенное в лицо его величеству. Марк улыбнулся. Представление ему понравилось, и выводы он сделал. Но самое главное, кузен раскрылся, и Марк теперь был уверен в своей правоте. «Что ж, ваше величество, вы получите и свадьбу, и ясновидицу в семью, и головную боль на всю вашу долгую жизнь. Герцог Кортис не намерен прощать интриг за спиной. План наконец-то обрел четкие очертания, и Марку не терпелось начать его осуществление. Заодно и на невидимого врага расставить ловушки. Теперь, когда первый поделился своими мыслями и ощущениями, у Марка появились подозреваемые. Двое. И что самое неприятное, один из них был для него, если не другом, то хорошим приятелем. Разрешите. Кардиналы явились одновременно. Диего напряжен, как струна, Аманда сосредоточен, но взгляд веселый. Вот у кого совесть не проснется, даже если из пушки палить. Знаете уже, Марк не предлагал кардиналам сесть, показывая, что разговор будет коротким. Да, из канцелярии Его Величества пришла депеша. Экзекуция назначена на вечер. «Дон Марк, зачем вы это сделали?» Граф Аманда Рикамонтес больше не улыбался. «Ты считаешь, нужно было отдать им Лорен?» «Ей бы это пошло на пользу», — буркнула Аманда. «Она бы не простила ни короля, ни магистра», — тихо произнес Диего. «Мы бы потеряли ясновидицу». «Я бы потерял любимую девушку», — отрезал Марк, с удовольствием глядя на вытянутое лицо Аманды. «Да, мой скользкий друг, тебе я должен быть благодарен за мое скорое счастье». «Отлично», — граф Рико быстро взял себя в руки. «Должность управляющего королевским банком меня устроит». «Обсудим», — кивнул Марк. Это был неплохой вариант, наконец, избавиться от интригана Аманды. «Я планирую извлечь пользу из произошедшего. Кардинал Аманда, работа с газетчиками на тебе. И не забудь намекнуть, что его величество тоже безмерно страдает. Все мы несчастные мужчины, лишенные выбора. Ты ведь знаешь, что можно делать?» Губы дона Аманды растянулись в предвкушающей улыбке. Он кивнул и вышел из кабинета. «Хитро». Диего сел на диванчик. «Марк, ты женишься на сеньорите Спенсер?» «Нет, конечно. Я женюсь на Лорен». Марк потер ладони. «Диего, я хочу, чтобы обряд на моей свадьбе проводил сам первосвященник храма. Он и только он». «Потому что обряд, проведенный им, нельзя разрушить, и он автоматически признается всеми богами?» «Именно. Но, Марк, если он проведет над вами ритуал, ты никогда не сможешь развестись с Рут или...» «Диего», — укоризненно покачал головой Марк, с улыбкой наблюдая за графом. «Прости, друг. Я подумал, что убить девушку было бы самым правильным. Но уже после свадьбы, когда рудники перейдут под твою юрисдикцию». «Нет, это слишком просто. И видение Лорен не дает мне покоя. Раз она видела мою смерть, значит, именно на свадьбе все и произойдет». «Я внимательно слушаю». Диего сел ровно, закинул ногу за ногу и вперил взгляд в магистра. Но Марк не произнес ни слова. Он снял с шеи амулет и просто открыл сознание навстречу абсолютному телепату, гранд-графу Диего Вальверди Агуэра. Герцог Кортис не доверял даже стенам родного кабинета. Король встретил Марка недовольной гримасой и плотно сжатыми губами. «Зачем явился?» — нелюбезно поинтересовался он, когда герцог Кортис возник на пороге его кабинета. «Принес вам свежую прессу, кузен». Марк с поклоном протянул королю стопку газет, пахнувших типографской краской. «Не поясничай», — буркнул король, но газеты взял. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина, изредка прерываемая тихим шипением его величества и шелестом страниц. «Что это значит?» Скомканная газета полетела у довольного Марка, но он легко увернулся. «Что именно?» невинно поинтересовался герцог. «Вот это особо, приближенная к его величеству, утверждает, что король страдает, потому что не может быть с любимой женщиной, отданной другому в угоду политическим интересам. Имя этой женщины не разглашается, но нам стало известно, что это одна из фрейлин ее высочества. Мы обещаем держать читателей в курсе. Стоит ли обращать внимание на газетные сплетни, ваше величество? Как говорят наши южные соседи, собаки лают, караван идет. Про меня тоже написано, что я так нежно и страстно люблю одну девушку, что готов даже лечь под кнут палача, только чтобы оградить ее от любых неприятностей, что я глубоко несчастен, потому как вы заставляете меня жениться на любимой, что мои дети рыдают с утра до вечера, а в доме царит траур. Да про меня целый рассказ романтический напечатали в городских новостях. Между прочим, моя кухарка, когда его читала, рыдала. Но я же не стал из-за этого подавать на газетенку в суд. Обо мне уже столько писали, что одной сплетни больше, одной меньше. Марк безразлично пожал плечами. Собственно, зачем вы это читали? Я вам принес газеты ради другой новости. Русичи водрузили на Алияске свои флаги. «Да плевал я на русичи эти ледяные земли!» — заорал король. «Меня больше волнует...» «Что ты сказал?» «Они все же сделали это. Мне необходимо составить поздравительную телеграмму их царю. Поди вон!» Марк поклонился и вышел из кабинета, довольно улыбаясь. Когда он ушел, король развернул очередную газету, нашел статью про несчастного страдающего магистра ордена, ради своей страны готового пожертвовать личным счастьем, и довольно хмыкнул. «Вот гаденыш, что ж ты замыслил, дорогой кузен?» А дорогой кузен тем временем стремительно шагал в сторону покоев принцессы Анессы, тихонько насвистывая под нос незатейливую мелодию. «Дядя?» — удивилось ее высочество, увидев Марка в приемной. «Что случилось?» «Ничего, красавица». «Просто зашел спросить, не хочешь ли ты навестить нас сегодня?» «По какому поводу?» «Хочу просить тебя об одолжении», — вздохнул Марк. «Побудь с Лорен, пока меня не будет дома». «Ой, это так романтично, то, что ты для нее сделал. Все дамы только об этом и судачат. Какой печальный и красивый рассказ о твоей несчастной любви напечатали в столичном вестнике. Ты видел?» «Нет». «Мы все рыдали, когда читали. Это так... так...» Анесса прижала руки к груди. «Конечно, я утешу Лорен. Бедный мой дядя!» Она обняла герцога. «Я буду просить папеньку отменить вашу с Рут свадьбу. Он не может быть так жесток. Рут тоже печально». «Ни в коем случае!» Марк отстранил от себя девушку. «Анесса, пусть все идет, как идет». «Ты что-то придумал!» Уверенно ткнула она в него пальчиком. «С вашего высочества, не выдавай моих тайн. Так ты придешь?» «Я же сказала, что приду». «Заодно расскажи, Лорен, о принятых при дворе правилах». Девушка хитро улыбнулась и заговорщически подмигнула герцогу Ортису. «Как жаль, что ты моя племянница. А то бы отдал тебя замуж за Бернарда». И Марк поцеловал ее в щеку. «Хм, он слишком молод и самоуверен». Лорен бежала в сторону кухни. Ей просто необходимо было с кем-нибудь поговорить, и Марта казалась самым подходящим собеседником. Девушка распахнула дверь и замерла на пороге, не зная, что ей делать дальше, войти или сбежать. «Ну что застыло, словно мое надгробие? Входи уж, ясновидица и моя головная боль!» Прямо над плитой колыхался призрак бабушки Дона Марка. За столом сидели Марта и Константин, прямо перед ними стояли чашки и тарелки с булочками. Герцог Ортис-старший примостился на широкой скамье. У него на руках сидел кошмарик с куском белого хлеба в передних лапах, а за спиной лича отливал серебром еще один призрак — сухощавого старичка с длинной лохматой бородой. Одет старичок был странно — в белую широкую рубаху и серые мешковатые штаны. На ногах у него были туфли с загнутыми вверх носами, а на пальце левой руки тускло светился большой перстень с черным камнем. «Это она и есть?» — проскрипел старичок и подлетел к Лорен. «Она!» — недовольно поджала губы старая сеньора. Из-за этой девки наш мальчик покроет свое имя позором. Прекрати, Изабелла. Лич улыбнулся расстроенный Лорен. Милая, честная девочка. А вот наш внук мог быть и более сдержан. Он король, а эта выскочка при подданных обвинила его в трусости. Что она вообще делает в этом доме? Пролезла в постель к Марку, охмурила его своей невинностью и простотой, а сама... Замолчи, Изабелла, призрак старика скривился. Как была стервой при жизни, так ей и осталась после смерти. Ты еще скажи, что девочка дар у тебя украла. Да как ты смеешь? Смею. Или ты забыла, как валялась у меня в ногах, когда твой ненаглядный муженек застукал тебя с садовником? Призрак бабушки возмущенно фыркнул и исчез, рассыпав вокруг иллюзию пепла. «Упокоил бы ты ее, Бальзамина», — сказал старичок, плывя к герцогу Ортису-старшему. «Да, пусть тебе летает», — улыбнулся Лич. «Лорен, милая, присоединяйся». Марта тотчас же водрузила на стол еще одну чашку и корзинку с горячими ароматными пирожками. Но Лорен даже смотреть на них не хотела. Ее сердце болезненно сжималось, а в желудке застыл ледяной ком. «Девочка моя!» Старик-призрак опять подлетел к Лорен. Его черные глаза не выражали ничего, это было очень неприятно. «Мы все совершали ошибки. Некоторые из них прошли незамеченными, а некоторые привели к необратимым последствиям». Марта силой посадила Лорен за стол и сунула ей чашку с чаем. Константин подвинул плетенку с булочками. «Меня всегда учили говорить правду», — тихо произнесла Лорен. «Это похвально», — кивнул призрак. «А теперь давай еще раз посмотрим на все это со стороны. Бальзамина, прошу тебя». Лич помахал руками, и в кухне возникла иллюзия. Запись событий в гостиной. Только сейчас Лорен могла видеть Диего и Марка и ошарашенные лица гвардейцев. Раздался тихий голос короля и гневная отповедь Лорен, предостерегающий оклик герцога. Лорен закрыла лицо руками и застонала. Сейчас все виделось по-другому, и она понимала, что перешагнула невидимую черту, за которой начиналось непочтение и хамство. Ведь можно было просто сказать «нет». «Мне стыдно, мне так стыдно. Я вела себя, как базарная торговка». «Ты вела себя, как самоуверенная девчонка, которую никогда не пороли», — жестко произнес призрак. «Нагло и глупо». «Марк дурак. Зачем он занял ее место? Девчонке было бы полезно походить с поротой задницей». Призрак Изабелла, как ни в чем не бывало, выплыл из большого котла. «Марк поступил верно. Если бы он допустил публичное наказание этой девочке, между ними бы все закончилось. Она бы ушла». Изабелла фыркнула, но промолчала. Лорен кивнула, не отрывая ладони от лица. «Да, после такого унижения она бы ушла из этого дома подальше, чтобы ни король, ни Марк не смогли ее найти». «Я вообще не понимаю, как он мог в нее влюбиться? За несколько дней, словно мальчишка, влюбился в эту простолюдинку». «Для того, чтобы влюбиться, не нужно время. Это происходит молниеносно», — чуть улыбнулся призрак грозного старика. «Даже в тебя влюблялись самые верные и строгие доны». «Я была красива, умна». «Изабелла», — прорычал Лич, и в кухне ощутимо похолодало. «Упокою! Ты переходишь все границы». «Мне помнится, сеньора Изабелла была очень рада, когда дон Марк начал проявлять к сеньорите Лорен интерес», — невозмутимо заметил Константин, отставляя чашку. «Тогда я еще не знала, что она превратит нашего мальчика в тряпку». «Ну, знаете, хватит». Лорен медленно поднялась. «Я совершила ошибку, мне ее исправлять. Но выслушивать оскорбления от мертвой склочной сеньоры я не намерена». Призрак бабушки дона Марка открыл рот, чтобы выдать очередную гадость, но наткнулся взглядом на Константина, который что-то задумчиво крутил в руках. Лорен никогда бы в жизни не подумала, что призраки умеют бледнеть. «Простите меня», — пробормотала Изабелла и испарилась. «Молодец, демон!» «Давно нужно было ее как следует припугнуть», — одобрительно кивнул Лич. «Душа Доньи Изабеллы», — пояснил дворецкий и поднес к свече малюсенькую кристальную коробочку. Лорен увидела внутри дрожащую искорку. Точно так пульсировали глаза у кошмарика. «Она очень много грешила при жизни». Девушка вновь села под тяжелый вздох Марты. «Я пойду к королю», — решительно произнесла Лорен. «Попрошу прощения, буду умолять наказать меня, но только без свидетелей. Я чувствую себя отвратительно», — она обвела всех затравленным взглядом. «Как подумаю, что Дона Марка будут пороть, мне в петлю лезть хочется». «Это ты брось. И еще удумала?» Марта решительно сунула в руки Лорен пирожок. «И запомни, деточка, Артега давно пора было высказать. А то, видите ли, король, благодетель. Заигрался он судьбами людей». Она припечатала ладонью по столешнице. Лорен широко распахнутыми глазами смотрела на кухарку. «Так говорить о короле. Кухарка ли она?» «Я ему еще за рут не высказала. Ничего, вот будет выходной. Я наведаюсь в гости к этому вершителю судеб. Он у меня сам себя выпарит». Призрак и Лич дружно расхохотались. Кошмарик, воспользовавшись моментом, перепрыгнул на колени Лорен и потянулся передними лапками к пирожку, который она так и держала в руках. Девушка покорно выпустила пирожок из пальцев, и химера довольно улеглась у нее на коленях, обнимая добычу и сверкая всеми шестью глазами. «Девочка моя!» Призрак подплыл ближе. От этих слов сердце опять болезненно сжалось, и Лорен горестно вздохнула. «Назовет ли ее так Дон Марк еще хоть раз?» «Правда в том, что тебе нужно учиться. Только став равной среди равных, ты сможешь позволить себе такую роскошь — говорить то, что думаешь». «Я поняла вас, Дон. Дон Аквилегий, основатель этого рода. Но домочадцы зовут меня Грандом». «Вы?» — Лорен с благоговейным трепетом смотрела на старика. «Да ему лет столько, сколько и государству». «Чуть меньше». Призрак улыбнулся и, вдруг скрестив пальцы, провел ими вокруг головы Лорен. «Это твое наказание». «Грант!» — воскликнула Марта, всплеснув руками. — «Как теперь бедняжке с королем объясняться?» Но призрак уже исчез. Лорен в панике схватилась за горло. Она попыталась сказать хоть что-нибудь, но изо рта не вылетело даже хрипа. — «Справедливое наказание», — кивнул Лич. — «Не пугайся, милая. Оно исчезнет завтра на рассвете. Грант уже не так силен, как раньше». — «Но такой же вредный старикашка», — очень тихо пробурчала Марта. Герцог Ортис-старший только пальцем ей пригрозил. Лорен же успокоилась. Она приняла решение, и стало легче. Трудно было просто сидеть и ждать. Сейчас же у нее была цель — попасть к королю. Но как это сделать?